без наслаждений жизнь, одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Александр Сергеевич Пушкин. Алла Азарина, Николай Караченцев и Георгий Тараторкин в радиоспектакле «Грамматика бессонницы». Давай ролять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеяно и щедро, едва, едва, едва. Любимая жуть, когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный, и хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемые. Пастернак, я Марина Цветаева. Вы бывали у нас когда-то, помните? Помню. 3-4 беглых встречи и почти безмолвно. Приходил такой воспитанный мальчик, Боря Пастернак. Очень хороший. Так вы пишете стихи? Но, кажется, вы занимались музыкой. Я поэт, сын художника. Вас трудно слушать. Почти все стихи забываете, читаете глухо. Впечатление мучительной сосредоточенности. Хочется, как вагон, который не идет, подтолкнуть, да нужно. Вспомнил, кто мне расхваливал вас. Оренбург. А потом я присутствовал на вечере, где вы выступали. К сожалению, ни одного слова так и не дошло. В вашем лице есть что-то от араба и от его коня. Настороженность, вслушивание, полнейшая готовность к бегу. Я поэт, и этим интересен. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты в горде и в рай. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Февраль? Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Прощайте, Бог даст увидеться. Весной 1922 года, когда Цветаева была уже за границей в эмиграции, я в Москве купил тоненькую книжечку ее «Верст». Вчера еще в глаза глядел, а ныне все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче ворны. Я глупый, а ты умен, живой, а я остолбенелый. О, вопль женщин всех времен, мой мил, что тебе я сделал? И была у Дон Жуана шпага, и была у Дон Жуана Донна Анна. Вот и все, что люди мне сказали о прекрасном, о несчастном Дон Жуана. Какая бездна чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существует. Сестру мою жизнь Бориса Пастернака я купила в Берлине. Я попала под нее, как под ливень. Ливень прямо, ливень сквозь, сквозняк, световой ливень. сестра моя жизнь и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех. Но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жали, как змеи во всех. У старших на это свои есть резоны, бесспорно. Бесспорно смешон твой резон, что в грозу лиловут глаза и газон, и пахнет сырой резьбой горизонт. Что в грозу лиловут глаза и газон, и пахнет сырой резьбой горизонт. Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака? Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, от того, что лес моя колыбель и могила лес, от того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою, как никто другой. Я написал Цветаевой письмо, полное восторгов и удивлений. Я ответила ему. Между нами завязалась переписка. Дорогая Марина, сегодня необыкновенный день. Дело в том, что здешними окольными путями получил я твою поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь, в СССР, никто из нас уже не может написать. Это поэма конца. Небо дурных предвестий, ржать и жесть. Ждал на обычном месте. Время шесть. Сей поцелуй без звука, губ столбняк, так государыням руку, мертвым так, мысленно милый, милый. Час. Седьмой. В кинематограф и... Взрыв. Домой. Мой брат по беспутству. Мой зной и зной так из дому рвутся, как ты домой. Движение губ ловлю и знаю, не скажут первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите? Но истерзан, но выпит, но изведен. Орлом озирая местность. Помилуйте, это дом? Дом в сердце моем. Словесность. Любовь – это плоть и кровь. Свет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик? Я этого не хотел, не этого. Молча слушай, хотеть это дело, а мы друг для друга души. Последнейшая из просьб. Прошу. Никогда ни слова о нас, никому из, ну, последующих. О том же и вас просил. Теперь, Борис, все. Остался один пепел. Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Она вышла за другого. Потом и я женился на другой. Моя жена Евгения, порывистый, нервный, избалованный человек. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему? Болезненно близко поступило к горлу то, что будет у нас, и кажется скоро. Как удивительно, что ты женщина. При твоем таланте это ведь такая случайность. Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина. Так волновали меня только Скрябин, Шопен и обожаемый Райнер Мария Рильке. Ты пишешь о Рильке? Это невероятно. Я с юности бредила каждым его стихом. Кто он? Австриец, германец? Прежде-то разницы не было. Кажется, он бывал в России. В России бывал дважды. Был знаком с Толстым, Александром Бенуа, Левитаном. Мне известно это, потому что мой отец был дружен с ним, когда Рильке впервые приехал в Москву. Thank you.